видел папаша Катрам. Но это был просто мираж. Да вы сами говорили, что миражи бывают лишь в жарких пустынях и теплых морях. Не только. Бывает и полярный мираж. Полярный мираж. Да ну вас! Вы шутите. Да, и он называется рефракцией, нередко встречающейся в холодном климате. Медведя или лису он увеличивает раз в 50, лодку делает огромной, как корабль, а человека просто великаном. Кровавый свет — это северное сияние. 13 чудовищ — полярные волки или лисицы, а 2 великана — просто бедные эскимосы в своем каяке. А они, в свою очередь, обманутые рефракцией, приняли ваш корабль за огромного кита или что-нибудь пострашнее. Ах, папаша Катрам! И во что только не верят наши старые матросы! Боцман не ответил, он лишь недоверчиво покачал головой и ушел, что-то бормоча про себя и даже не пожелав никому доброй ночи. Если бы не страх угодить прямиком в цепи, я уверен, он обозвал бы сумасшедшим недоверчивого капитана. Таинственные огни. На следующий день океан был неспокоен, а знойный ветер, дующий с Аравийского побережья, временами грозил перейти в штормовой. 2 раза в течение дня мы были вынуждены брать рифы на марселях и убрать с такселя. Однако ближе к закату ветер значительно ослабел, и море несколько успокоилось. Таким образом, папаша Катрам, который без сомнения рассчитывал на перемену погоды, надеясь увильнуть от 6-го рассказа, волей-неволей был вынужден занять место на бочонке. Но прежде чем развязать свой язык, этот старый медведь, как обычно, долго ворчал, 20 сморкался и потерял добрую четверть часа на то, чтобы набить свою трубку. Когда же, наконец, он устроился, то начал так. «Легенды рассказывают». «Хватит легенд!» — воскликнул капитан. «Когда ты покончишь с этими замшелыми старыми байками?» «Они вам не по вкусу?» «У нас ими полны карманы, папаша Катрам». Боцман ухмыльнулся, но так зловеще, что у всего экипажа пробежала дрожь. «Ох, ток!» — воскликнул он, поглаживая подбородок и потягивая себя за седую бороду. «Вы не хотите слушать старинные легенды?» «Прекрасно! Тогда повернем руль и пойдем другим галсом». Он осмотрел нас одного за другим, словно хотел убедиться, что все мы здесь, и никто не сбежал от страха, затем спросил, таинственно понижая голос, «А кто-нибудь видел по ночам, как на море горят огни?» «Огни святого Эльма, горящие на верхушках мачт?» Папаша Катрал пожал плечами. «Совсем не это имел я в виду. Вы видели когда-нибудь огни, появляющиеся среди волн?» «Я видел однажды на пустынном берегу», — подал голос наш рулевой. «На берегу», —